Поздно вечером, в пятницу, в здании фабрики одиноко светилось одно окно в кабинете директора Фомичева. Посредине кабинета стояла все еще в синем комбинезоне краснолицая, заплаканная Зоя Матросова. В общем-то, красивая девушка, стройная, с каштановыми волосами, спускающимися на плечи. Фомичев сидел за своим столом. Рядом сидели майор Соколов, Добрынин и начальник отдела кадров. Пустой правый рукав пиджака Сафронтова бесформенно лежал, опустившись на колено. И кадровик просил Добрынина сунуть рукав в наружный карман. — Ну что, начнем, товарищи? — сказал майор Соколов. — Расскажите, Зоя, как вы стали на путь вредительства? Матросова хотела что-то сказать, но снова разрыдалась, закрыв лицо руками и вздрагивая. — Вы же взрослый человек. Возьмите себя в руки, — сказал, скривив губ майор. Девушка немного успокоилась и подняла пугливый взгляд на смотревших на нее мужчин. — Давно вы этим занимаетесь? — спросил майор Соколов. Она отрицательно мотнула головой. — Почему вы не любите Красную Армию? — Я люблю Красную Армию, — едва слышно прошептала Зоя. Добрынин смотрел на нее и не чувствовал к ней никакой вражды. Такой хрупкой и безвредной казалась она. — Но если вы любите Красную Армию, то зачем прокалывали глаза красноармейцам? — допытывался майор Соколов. — Он меня бросил! — с трудом выдавила из себя Зоя, и в глазах ее снова заблестели слезы. — Кто? Когда? — спокойно спрашивал Соколов. Добрынин слушал его голос и по-доброму завидовал спокойствию и хладнокровию майора. — Сеня! — «Семен, как фамилия?» «Горкавый», — сказала Зоя, и слезы уж полились по ее щекам. Майор налил в стакан воды из графина, поднес ей, подождал, пока она глотнула немного, потом вернулся на место. «Дальше рассказывайте». Сафронтов оживленно ерзал на стуле, тоже с интересом наблюдая как за Матросовой, так и за майором. Из-за этого ерзания правый пустой рукав пиджака снова вылез из наружного кармана. — Слышь, Добрынин, — зашептал он. Народный контролер обернулся, понял сразу, в чем дело, и засунул рукав обратно. — Он сказал, что распишемся 10-го, а не сказал, что отпуск у него до 6-го, и уехал. Снова слезы покатились по красивому личику девушки-вредительницы. — Значит, — старался помочь ей майор, — Семен Горкавый приехал в отпуск. Краткосрочный отпуск, так? — Да, из армии. — уточнил майор. — Да, приехал в краткосрочный отпуск из армии, пообещал жениться, но обманул и уехал назад. — Да. Зоя кивнула. — Из-за того, что вас обманул красноармеец, вы стали плохо относиться ко всей армии, да? Зоя замотала головой. — Нет, — прошептала она, — я не знаю, что со мной было. — Вы его любили? — спросил майор. Зоя кивнула. — А сейчас? Сейчас тоже любите? — Зоя снова кивнула, но с небольшим опозданием. — Ну, в общем, ясно. Майор Соколов посмотрел на остальных. — Как я и говорил, личные причины. — А что ж мы делать будем? — немного нервничая спросил Фомичев. Майор задумался. — У меня ребенок от него будет, — вдруг проговорила Зоя и снова зарыдала. — Да, — вздохнул майор. Добрынину стало жалко девушку. Видел он, что хоть и вредительница она, но не настоящий враг. И тут же злость в нем возникла. Злость на этого красноармейца, соблазнившего и бросившего такую красивую хрупкую девушку. И захотелось Добрынину сказать что-то о своих чувствах. — Я думаю, — заговорил народный контролер, — что виноват здесь этот Семен. Опозорил он Красную Армию. — Сейчас, сейчас, — остановил его майор. — Товарищ Добрынин, я, в общем-то, с вами согласен, но нам надо решить, что делать. — Ладно, Зоя, — обернулся майор к девушке. — Вы идите в общежитие и будьте у себя в комнате все время. Вы можете понадобиться. Девушка ушла.